Глава 8. Люся, моя жена. В июле 71 года я снял комнату недалеко от Сухуми. 2 недели мы жили около моря с дочерью Любой и сыном Димой. Своего пса-малыша, помесь таксы со спаниелем, мы на это время подбросили по Люсиному предложению к ней на дачу, которую она снимала в Переделкино и где жили в это время ее мама Руфь Григорьевна и сын Алеша. Отвозя малыша, я впервые увидел Руфь Григорьевну и Алешу, а также близких друзей семьи. Ольгу Густавовну Суок, жену умершего в 60-м году известного писателя Юрия Карловича Олеши, и Игнатия Игнатьевича Иевича, писателя и литературоведа. Они были очень интересными людьми. В один из дней нашего пребывания на юге к нам заехали по пути совершаемой ими поездки Таня, дочь Люси, и ее муж Ефрем Янкелевич. Таню я уже знал по эпизоду с зеленой папкой, а мужа ее видел впервые. Они поженились менее года назад. Ефрем поразил меня при первой же встрече. Он сказал мне, Таня и моя дочь Люба в это время куда-то отошли, что весной кончает институт связи, большинство распределений в ящике. Условное название для секретных учреждений – почтовый ящик номер такой-то. Но он не хочет работать на военные цели, надеется попасть в аспирантуру, а если не удастся, будет добиваться какого угодно гражданского распределения. Весной он уже был зятем Сахарова, а евреем от рождения. Подсахарный Янкелевич, как сказала одна наша родственница. И аспирантура ему улыбнулась. Руководитель аспирантуры сказал: «Ну, вы понимаете?» Многоточие. Уже при этой первой встрече проявились особенности моего будущего зятя. Принципиальность, не знающая отклонений, внутренняя честность и ясность понимания ситуации, а также доверие ко мне с первого взгляда. Я пользуюсь случаем сказать, что это взаимно. Из Сухуми я приехал с Флюсом. Люся позвонила. «Что у вас?» «Флюс». Ну, от этого не умирают. Но приехала со шприцем для обезболивающего укола. Я рассказал этот эпизод, потому что он как-то характеризует ее нелюбовь к сентиментальности и готовность прийти на помощь. Август я проводил уже в Москве. Накопились какие-то дела. Тогда же я несколько дней провел на процессе Т, а потом делал его запись. В это время Люся с Алешей совершили поездку по тем же местам, где только что был я. Это, быть может, тоже было какой-то формой заочного общения. Я дал Люсе адрес нашей дачной хозяйки, рассчитывая, что, быть может, это облегчит ей с Алешей поиски жилья. Когда Люся ее нашла, та долго не могла понять, на кого Люся ссылается, а потом воскликнула: «А, тихий такой старичок!» Весь этот год мы с Люсей становились все ближе друг к другу, мучились от невысказанности наших чувств. Наконец, 24 августа, мы сказали друг другу о них. Начиналась жизнь, каждый год который, как мы говорим между собой, надо засчитывать за 3. На другой день Люся повезла меня к своей маме, Руфе Григорьевне Боннар, вместе с которой она жила. С ними жили также дети Люси, старшая Таня с мужем Ефремом и маленький Алеша, перешедший в 9 класс. С отцом детей, Иваном Васильевичем Семеновым, Люся разошлась за несколько лет до описываемых событий. Он ее однокурсник по медицинскому институту, сейчас заведующий кафедрой судебной медицины в том же институте. Дети в те дни были в Ленинграде, где живет их отец. Руфь Григорьевна лежала больная. Я раньше один раз видел ее, но в этот день ощущал ее уже как близкого мне человека. Мы с Люсей прошли на кухню, и она поставила пластинку с концертом Альбинони. Великая музыка, глубокое внутреннее потрясение, которое я переживал, все это слилось вместе, и я заплакал. Может, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни. После августа 71 года наши с Люсей жизненные пути слились, дальше о них можно рассказывать вместе. Но до встречи со мной у Люси и у ее мамы Руфи Григорьевны уже был за плечами большой и сложный жизненный путь. И кое-что из того, что мне стало известно из их слов и от других, я должен здесь привести. В особенности много я узнал от Регины Эттингер, Люсиной подруги с детства, ставшей моим другом. Я не пишу, конечно, всего, что мне известно о Люсиной жизни в прошлом. Это вовсе не полная ее биография или характеристика. Мне кажется, однако, важным более подробно рассказать об общественной, социальной стороне ее личности и о тех обстоятельствах, которые формировали ее в этом отношении, поскольку без этого трудно вести дальнейшее изложение нашей уже совместной жизни. Руфь Григорьевна Боннер родилась в 1900 году в семье сибирских евреев, жизненный стиль которых сильно отличался от традиционного представления о евреях, живших в европейской части России, в особенности в черте оседлости, характеризуясь большей уверенностью в себе, обостренным чувством собственного достоинства и жизнестойкостью. Ее мать, Татьяна Матвеевна Боннер, рано овдовела, оставшись без всяких средств с тремя маленькими детьми, стала работать и сумела дать своим детям образование. Она одна из тех, кто оказал большое влияние на формирование Люсиного характера. Руфь Григорьевна, еще совсем юная, участвовала в гражданской войне на Дальнем Востоке, училась в Коммунистическом университете трудящихся Востока, затем работала в Средней Азии, в Ленинграде, в Москве на партийной работе. У нее было двое детей. Моя будущая жена, старшая, родилась в 23-м году. Ее брат Игорь моложе на 4,5 года. Муж Руфи Григорьевны, Геворг Алиханов, родился в 1897 году в Тбилиси, с ранних лет участник революционной борьбы. Окончил семинарию в Тбилиси вместе с Анастасом Микояном. Вместе с ним был в Дашнаках, это армянская националистическая партия. Вместе стали большевиками. Знал Камо, Берию. Последнему за какое-то хамство с девушкой в 16 году дал пощечину. Активный участник Бакинской коммуны и установления советской власти в Армении в 20 году. Провозгласил советскую власть с балкона в Ереване перед собравшейся толпой и частями Красной армии и тогда же послал вошедшую в историю телеграмму об установлении советской власти вождям мирового пролетариата Ленину, Троцкому, Зиновьеву. Первый секретарь ЦК КПБ Армении. При восстании Дашнаков отошел с частями Красной армии на Семеновский перевал, несколько месяцев держал там оборону в необычно холодную зиму. С тех пор и в течение всей жизни был дружен с Агаси Ханджаном, убитый Берией в 36 году секретарь ЦК КП Армении. Работал вместе с Кировым. В последний период жизни был членом исполкома Коминтерна, заведующим отделом кадров Коминтерна. В то время генеральным секретарем Коминтерна был Георгий Димитров. Работали Эрколи Тольятти, Вальтер Тита, Ибарури и многие другие известные деятели мирового коммунистического и рабочего движения. 29 мая 1937 года Геворг Алиханов был арестован в его рабочем кабинете в исполкоме Коминтерна. Вместе с ним были арестованы большинство его сотрудников, многие из них погибли. Из немногих оставшихся на свободе Борис Пономарев. В то время в подобных случаях это служило почти точным доказательством сотрудничества с НКВД. Пономарева Алиханов взял на работу незадолго до этого по ходатайству жены. Руфь Григорьевна пожалела нуждающегося и небойкого на вид парня, которого никто не хотел брать к себе. Дальнейшая карьера Пономарева хорошо известна. Немногие уцелевшие после лагерей товарищи по работе и сотрудники Алиханова практически ничего не могли рассказать ни о драматических, покрытых тайной событиях истории Коминтерна в 30-х годах, ни об обстоятельствах следствия и гибели Алиханова. В Люсиной книге описана фотокопия свидетельства о смерти, выданного при реабилитации и выписанного задним числом. Там нет указания о месте смерти. Указаны дата смерти, 11 ноября 1939 года, и причина пневмонии вызывают сомнения. Дополнение, апрель 1988 года. В 1987 году к нам в дом пришел Игорь Пятницкий, сын известного революционера в 20-е и 30-е годы, работника Коминтерна и ЦК КПСС Пятницкого Иосиф Аронович Таршес. Еще ранее нам была известна изданная в США Чалидзе книга «Дневник жены большевика», в которой были собраны материалы о судьбе его отца и матери. Пятницкий в 1937 году выступил на пленуме ЦК против резолюции о физическом уничтожении Бухарина и предоставлении чрезвычайных полномочий Ежову, был арестован и погиб. В книге, в частности, содержится запись разговора Игоря Пятницкого с заместителем главного военного прокурора Тереховым, возможно, проливающие свет на обстоятельства гибели Геворка Альханова. Вот отрывок из этой записи. «Ланфанги А.И. Он вел дела почти всех работников Коминтерна, применяя зверские методы. Убил на допросе Т.А. Ежов еще до июньского пленума ЦК приблизил к себе этого бандита, его руками создал видимость троцкистской организации в Коминтерне. Единственным работником Коминтерна, фамилия которого начинается на букву А, был Алиханов. Руфь Григорьевна на полях книги рядом с записью беседы с Тереховым написала «Алиханов». Это было незадолго до ее смерти. Дополнение. Июнь 1988 года. На днях Игорь Пятницкий передал нам запись рассказа бывшего коминтерновца Крымова от 2 июня 1988 года в Институт марксизма-ленинизма. Из записи следует, что в действительности Ланфангом был убит Анвельт, бывший председатель правительства Советской Эстонии. Умер на допросе от инфаркта. Его фамилия также на букву «А». Я счел нужным, тем не менее, оставить и предыдущую запись. Через полгода после ареста мужа арестована и Руфь Григорьевна. Она не признала обвинений, предъявленных мужу, что привело бы, как обещал ей следователь, к более мягкому приговору, и была осуждена как ЧСИР, член семьи изменника Родины. Такое противозаконное обвинение было обычным в те годы. 8 лет она находилась в каторжном лагере в Казахстане в тяжелейших условиях, затем годы ссылки и полного бесправия. Из ее лагерных воспоминаний. На рассвете женщин построили на утреннюю проверку. Нестерпимо холодно, пронизывающий ветер. Женщины еле стоят на ногах от усталости и недоедания. Первые лучи восходящего багрового солнца. Руфь Григорьевна говорит своей соседке: «Смотри, как красиво!» «Да ты с ума сошла!» В 1954 году реабилитирована, восстановлена в КПСС, получила двухкомнатную квартиру в Москве, ту самую, в которую я пришел как муж ее дочери и жил вплоть до высылки. Живя с дочерью и с внуками, затем с правнуками, она неизменно деятельна, заботлива и общительна, стоически перенося тяжелую и мучительную хроническую болезнь с тяжкими обострениями. В 30-е годы, вплоть до ареста, родители Люси жили в Москве, в Коминтерновском доме, где жили многие деятели Коминтерна. Мать Руфи Григорьевны, Татьяна Матвеевна Боннер и старший брат с женой и дочерью жили в Ленинграде. К ним после ареста родителей приехали Люся и Игорь. Вскоре был арестован и расстрелян Матвей Григорьевич Боннер. Возможно, именно приезд детей послужил толчком к этому. За арестом последовала высылка его жены. На руках у Татьяны Матвеевны осталось 3 детей. Люсе было 14 лет, Игорю 10, Наташе 2 года. Люся кончала школу, учение давалось ей легко, работала уборщицей в домоуправлении, стирала белье и одновременно занималась бегом, гимнастикой и волейболом. В школе была хорошо поставлена физкультура, а также танцами. Очень важными для нее были и занятия в Доме литературного воспитания школьников ДЛВШ, основанном Маршаком. Жизнь продолжалась. Люся оказалась из тех, кого страшные испытания делают сильней, более жизнестойким. Через 2 года после ареста Руфь Григорьевна, по изуверскому приговору лишенная права переписки, увидела в лагере у другой заключенной групповую фотографию девочек-волейболисток. Одна из них была ее дочь Люська. В 1938 году раз в месяц Люся ездила в Москву и, выстаивая длинную очередь, передавала передачи на А отцу и на Б матери, пока их принимали. Когда Люсе и Игорю пришло время получать паспорта, она приняла фамилию матери, а брат отца. Люся одновременно выбрала себе и имя Елена, как у Елены Инсаровой Тургенева. Романтический выбор этот оказался возможным, так как родители вовремя не зарегистрировали детей, и в 37 году Люся и Игорь оказались без метрик. Как дочь врагов народа, Люсю исключили из комсомола, но она добилась восстановления. Во время летних каникул 38 и 39 годов работала архивариусом на заводе полиграфических машин, после окончания школы работала старшей пионервожатой и одновременно год училась на вечернем отделении филологического факультета. Там окончила курсы медсестер запаса. В первые дни войны Люся пошла в военкомат и вскоре уже ехала к фронту. Тогда же добился отправки на фронт друг ее детства и юности Всеволод Багрицкий, сын поэта Эдуарда Багрицкого и тоже молодой поэт. Мать Всеволода, Лидия Густавовна Багрицкая, как и Люсина мама, в это время находилась в лагере. В феврале 42 года Всеволод погиб. Кратко расскажу о ее жизни военных и послевоенных лет. В 41 году Люся была санинструктором, выносила раненых. Большую часть войны медсестра, старшая медсестра на военно-санитарных поездах. Сначала ВВСП, временный военно-санитарный поезд, потом, после контузии и госпиталя, ВСП, то же самое, но без эпитета временный. Соответственно, вагоны, а не теплушки, и тот, и другой всегда переполнены сверх меры, всегда тяжелый, изнурительный труд, уход за ранеными, стирка бинтов, рубка дров. Всегда на каждой станции надо воевать с начальством, чтобы раненые были погружены, иногда вблизи линии фронта бомбежки. В 45 году Люся на разминировании в Карелии. В октябре 41 года тяжелая контузия и ранение. Ее засыпало землей на железнодорожных путях, и только случайно группа моряков ее обнаруживает. Несколько дней она лежит ослепшая, оглохшая и лишившаяся речи. Вероятно, именно последствия этой контузии потом привели ее к инвалидности. Люсю контузило на станции Валя. Недавно в автобиографической повести Виктора Конецкого я вновь встретил это название. Тут же описана жестокая бомбежка глазами десятилетнего мальчика. В этой же повести Конецкий вспоминает стихи Сергея Орлова «Станция Валя». Некоторые их строчки трогают душу. Но, может быть, это разные станции под одним названием. Бывает и такое. Потом еще ранение. Недавно, собирая повсюду компрометирующий материал на мою жену, работники КГБ несколько часов допрашивали начальника санпоезда, в котором служила Люся. Ему сейчас значительно больше 80 лет. А он не мог сказать о ней ничего нужного. Мы все ее очень любили. Незадолго до конца войны новая попытка исключить ее из комсомола, так как она отдала кусок мыла и хлеб немцу-военнопленному. Она удачно отругивается на собрании. Кончает войну лейтенантом медицинской службы, демобилизуется по инвалидности, инвалид Отечественной войны второй группы по зрению, диагноз – травматические катаракты и увеит. Потом добавилось многое другое. Сразу после демобилизации Люся съездила к маме в Казахстан, в лагерь. Несколько дней они вместе. Возвратилась в Ленинград. Началась новая штатская жизнь. Поначалу это очень трудно. Она рассказывала, как вышла в Ленинграде на Московском вокзале и села прямо на площади, положив рядом вещевой мешок, не зная, куда идти и что делать. В первое послевоенное время у Люси жили многие подруги и друзья. У нее, как у находившейся в армии, сохранилась комната. Люся помогала многим ссыльным и политзаключенным. В это время от Елизаветы Драбкиной она получила прозвище «Всехне Люся». Посылки должны были быть от родственников, и Люся называлась дочерью всех тех, кому что-то посылала. Отсюда «Всехне». О Драбкиной я рассказываю дальше. В 45 году врачи предсказывали Люсе полную слепоту через несколько лет, и она изучила азбуку Брайля. Весь год лежала по глазным клиникам, подвергалась мучительному лечению. Ей запретили поднимать тяжести более 2 килограммов, иметь детей, учиться в вузе, работать. Но ей удалось с большим скандалом, преодолев сопротивление медицинской комиссии, поступить в медицинский институт. В январе 1953 года на страну обрушивается дело врачей-убийц. Повсюду проводятся собрания, на которых трудящиеся требуют смертной казни для арестованных. Среди них профессор Люсиного института Василий Васильевич Закусов. Люсе, профсоюзной и комсомольской активистке, поручили выступить на общем собрании. Вместо ожидавшихся от нее слов она, может и неожиданно для самой себя, сказала: «Ребята, вы что, с ума посходили? Смертную казнь Василию Васильевичу!» Ее исключили из института. Но вскоре Сталин умер, приказ об исключении был аннулирован. В 50-м году Люся нарушила запреты врачей. У нее родилась дочь Таня, в 56-м году сын Алеша. После окончания института Люся работала участковым врачом, врачом-микропедиатром в родильном доме с недоношенными детьми. Работала на две ставки. Оклады медиков в СССР постыдно невероятно малы. Я уверен, что Люся была прекрасным врачом, самоотверженным, старательным и умным. В 59-м году Люсю направили в заграничную командировку на год в Ирак на кампанию оспопрививания. Сейчас, когда Всемирная организация здравоохранения объявила об искоренении оспы, Люся с гордостью вспоминает о своем участии в этом деле. Этот первый выезд за рубеж, так же, как раньше арест родителей, поставивший ее перед дилеммой погибнуть или стать человеком, как война с ее общей общенародной бедой и общей борьбой, как мединститут и работа врачом, еще один этап формирования личности. Она увидела то, что остается неведомым большинству советских граждан, что советская система вовсе не есть единственно возможная, а в чем-то даже совсем не лучшая. Она свободно общалась с арабами, более свободно, чем это обычно допускается для советских граждан. Среди ее новых друзей и знакомых – иракские коммунисты. Многие из них потом погибнут при очередном перевороте. Промышленники, просто врачи. Но также среди них премьер Касем. Люся случайно первой оказала ему помощь после покушения. Пожалуй, не совсем случайно, потому что пока она накладывала повязку, кто-то из больницы позвонил в советское консульство и на вопрос, оказывать ли помощь Касему, получил бесподобный ответ: «Да, если есть уверенность, что он будет жив». Люся работала несколько месяцев в Сулеймании, центре провинции, населенной курдами. Была знакома с лидером курдов Барзани. Как Люся рассказывала, иногда по вечерам, когда она гуляла по городу, он посылал за ней мальчишек, которые еще на бегу кричали: «Доктора, Барзани зовет пиво пить!» Большую часть получаемых денег, что оставалось после того, как значительную часть забирало себе государство, Люся тратила на поездки. Увидела Вавилон и другие исторические памятники. На 1-2 дня выезжала в Ливан, была в Египте, слышала выступление Нассера, который, воздев к небу руки, призывал гибель на головы евреев и коммунистов. По возвращении из Ирака Люся написала репортаж об этой стране, опубликованный ленинградским журналом «Нева». Хотя редакция кое-что более острое опустила, все равно ее рассказ хорошо смотрится. В середине 60-х годов Люся разошлась с мужем и переехала из Ленинграда с детьми в Москву к маме. Люся стала работать преподавателем детских болезней и заведующей практикой в медучилище. Зарплата была немного больше, очень существенно, что близко от дома, и большой отпуск. В это время болел Алеша, и ей нравилось иметь дело с молодежью. Скоро Люся организовала в медучилище группу самодеятельности, приобщая девушек из подмосковных поселков, часто из самых неблагополучных семей, к поэзии и музыке. К этому времени относится ее выступление в газете «Медицинский работник» на медико-социальные темы, в их числе получившая огромное число откликов статья «Дайте пропуск маме» о том, что мама должна быть около ребенка в больнице. В 66-м году Люсю командировали в Армению, чтобы она написала к 50-летию октября очерк о своем отце. Кажется, инициатива командировки исходила от ЦК КП Армении. Люсин журналистский дебют об Ираке, а может также газетные выступления, видимо, сыграли в выборе именно ее какую-то роль. Ей были предоставлены большие возможности для работы и определенные почти номенклатурные удобства. Несколько месяцев подряд Люся рылась в архивах, в том числе в архивах ЧК. Гражданская война и революция предстали перед ней не в условно-романтическом ореоле. Всадники, мчащиеся на киноэкране с обнаженными шашками под развивающимся пробитым пулями знаменем, а во всей их безмерной жестокости, грязи, вероломстве и страданиях. Но была и романтика. Она не смогла писать об отце, не поняв до конца, не пережив внутренне всего того, что ей открылось. Одно время она хотела писать о друге отца, герое гражданской войны на Кавказе Колганове, но потом оставила и эту мысль. Возвратилась в Москву. Вскоре она вступила в партию. Люся — активный человек. Ей хочется исправлять жизнь, исправлять советскую власть. Ну, а исправлять советскую власть легче всего, конечно, изнутри, со стороны ее сердца, партии, будучи ее членом. Собственно, Люся давно занималась исправлением советской власти, и ее вступление в партию было не более чем запоздалое оформление этого. Запоздалое, потому что время было уже другое, когда в партию уже вступали в основном ради карьеры и привилегий, и потому что она сама уже была другой. В 1967 году Люся поехала в свою новую зарубежную поездку, на этот раз в гости в Польшу. Там жили друзья, бывшие сотрудницы отца, тоже как Руфь Григорьевна, прошедшие через тюрьмы и лагеря, многое пережившие и понявшие. По сравнению с СССР, уже и Польша была почти западной страной, с большим чувством человеческого и национального достоинства. И не мирящейся с тем, с чем мириться нельзя. Сегодня мы видим дальнейшее развитие этих особенностей, но еще не последнее слово. В 1968 году Люся поехала уже в самую настоящую западную страну, во Францию, где жили многие родственники Руфи Григорьевны, заброшенные туда судьбой, кто до, а кто после революции. Она впервые встретилась с ними и их друзьями, с коммунисткой-аристократкой в рваных джинсах и со сверкающей спортивной машиной, с другим коммунистом, членом ЦК, который боится поехать в страну реального, то есть развитого социализма, чтобы не разочароваться. С рабочими, инженерами, агрономом, врачами, педагогами, ставшими французами и полюбившими эту страну, но с пристальным вниманием и болью, всматривающимися в свою далекую прежнюю родину. Люся приехала во Францию вскоре после майских событий. Еще не были смыты со стен экстравагантные лозунги, но уже все внимание Чехословакия. Что там сделает СССР? И вот 21 августа. «Ваши танки в Праге», — с упреком сказал ей дядя. Племянник 11 лет не поздоровался. «Я не подаю руки советскому солдату». На экранах телевизоров непрерывные передачи о чешских событиях. Оттуда, с запада, советская акция, прикрытая Варшавским пактом, выглядела особенно страшной и саморазоблачительной. Уже казался неактуальным вопрос, возможен или невозможен социализм с человеческим лицом в принципе. Ясно, что в своей империи и на ее окраинах СССР не допустит, не может допустить даже тени чего-нибудь подобного. И вот Люся вернулась в Советский Союз. Она опять вела занятия в медучилище, руководила самодеятельностью, волновалась за судьбу своих девушек и юношей. Но к партбилету в кармане она была уже безразлична. И, наконец, 70-й год. У Люси дома Эдуард Кузнецов. «Эдик, ты что-нибудь скрываешь от меня?» «Не спрашивай, я не могу тебе ничего сказать, и мне очень не хочется тебя обманывать». Она не настаивала. Потом горько жалела. О дальнейших событиях самолетного дела я уже рассказывал. С 24 августа 71 года мы с Люсей вместе. Осенью 71 года Люся повезла меня в Ленинград к ее близким друзьям Регине Эттингер, Наташе Гессе и Зое Задунайской. Это был наш первый совместный выезд из Москвы. Дружба с этими людьми была очень важна для Люси, и она должна была ввести меня в этот круг. Так оно и получилось. Это стало еще одним моим внутренним приобретением благодаря Люсе. Регина, Инг, как зовет ее Люся, была ее школьной подругой в Ленинграде. Их дружба была очень глубокой. Каждый из них был очень нужен другому на всех крутых поворотах судьбы. Целых 43 года, вплоть до смерти Регины осенью 80-го года. Они хорошо понимали и знали друг друга. Люся говорила: «Регина знает обо мне больше, чем я сама». Это распространялось и на фактические обстоятельства жизни, которые Люся иногда забывает, и на внутренние. Регина с ее тонким душевным проникновением, чуткостью и аналитическим умом видела, как говорится, на сажень в земле. В середине 60-х годов Регина тяжело заболела, у нее обострился порок сердца, она стала полупостельной больной, прикованной к дому, по существу полным инвалидом. Эта болезнь привела ее к смерти через 17 лет, но благодаря собственному удивительному мужеству и стойкости и преданной, непрерывной и самоотверженной помощи друзей, Регина прожила эти годы содержательно и в каком-то смысле красиво. Были у нее в это время новые занятия, увлечения, а самое главное, она была очень нужна своим друзьям. Регина, Наташа и Зоя жили втроем, а теперь только двое из них в одной квартире на Пушкинской. Мы их между собой называем «пушкинцами». Они не родственники, но далеко не каждая семья может создать такую атмосферу дома. Все трое – пенсионерки с ограниченными доходами. Их дом стал центром притяжения для многих людей разных возрастов, благодаря удивительному духу какого-то внутреннего благородства, интеллигентности, товарищества, внимательности к каждому. Каждая из троих хозяек вносила что-то свое, необходимое в этот дух. Старшая из них, Зоя Моисеевна Задунайская, вероятно, она внесла больше всего доброты, мягкости, терпимости, деятельного повседневного труда. Она долго работала под началом известного детского писателя Самуила Маршака, была одна из маршаковин. Вместе с Наташей они составляли и в последние годы сборники сказок. О Наталье Викторовне Гессе я уже писал. Это она была в Калуге на процессе Пименова-Вайля. Решительная, деятельная, умная, с живым интересом к людям, событиям, идеям, Наташа стала достойной и необходимой третьей вершиной пушкинского треугольника. Таковы были Люсины главные друзья, ставшие и моими. Теперь этот дом сильно опустел без Регины. В октябре 71 года мы с Люсей приняли решение пожениться. У Люси были серьезные сомнения. Она боялась, что официальная регистрация нашего брака поставит под удар ее детей. Но я настоял на своем. Относительно ее сомнений я полагал, что сохранение состояния неоформленного брака еще опасней. Кто из нас был прав, сказать трудно. Контрольного эксперимента в таких вещах не бывает. Удары по Тане, а потом по Алёше последовали. Официальная регистрация в ЗАГСе состоялась 7 января 1972 года. За два дня до этого был суд над Буковским. Я должен сначала рассказать о некоторых событиях конца 71 года и начала 72, в которых для меня тесно переплелись общественное и личное.